счастливы, что увидим друг друга на небесах. Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена о всех спасенных в перекличке повтори, там по милости Господней буду я. Воскресенье всех умерших во Христе, во творение их в обители царя. Всех святых, омытых кровью, им пролитой на кресте, созовет он, и на зов отвечу я. О-о-о! На небесной перекличке буду я. Тебя, Господь, любовью всем служи, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу неземную ты сложи, на небесный клич тогда предстану я. Скажите своему ближнему: я буду рад тебя видеть на небесах.